«Клянусь Юпитером, из него вышел бы бравый солдат», — сказал старший из них. Священник очнулся от неожиданного оскорбления, и пена бешенства и ярости оросила его губы. «Прибивайте его! Прибивайте!» — визжал он. И, подбежав к лежащему на кресте разбойнику, ударил его, обутой в сандалию ногой, в голову. Но тут солдаты по знаку центуриона оттолкнули его и молча взялись за свое страшное дело. Не прошло и 3 минут, как огромный крест, свисевшим на нем гигантским окровавленным телом разбойника, как-то печально поднялся над толпой и тяжело ушел в землю. Ни одного стона не вырвалось из крепко сжатых уст казнимого. На перекошенном от страдания лице горели одни только глаза, неотступно глядевшие на галилеянина. А галилеянин поднял руку и, как бы благословляя разбойника, что-то тихо прошептал. «И мои глаза, глаза посвященного высшей степени, ясно увидели, как чьи-то нежные, едва заметные даже для меня крылья осенили голову вознесенного на крест разбойника и любовно затрепетали над ним. А отвратительный меняло уже торопливо хлопотал около неподвижно стоявшего галилеянина, срывая с него одежду. Свою адскую работу он пересыпал гнуснейшими ругательствами и насмешками, искоса поглядывая на окружающих, как бы стараясь своим поведением заслужить одобрение толпы. Но лица саддукеев и священников пылали только лицемерием и злобой, а лица солдат были мрачны и угрюмы. Толпа сгрудилась около него, сдерживаемая полукружием солдат. «Аргивянин», — сказал стоящий подле меня Раим, — «близится миг великой жертвы. Чувствуешь ли ты, как притаилась от ужаса природа?» И верно, как будто жизнь кипела в толпе на Голгофе, все прочее вокруг замерло в каком-то оцепенении, не было ни дыхания ветерка, ни полета птиц, ни треска насекомых, солнце стало красным, но сила его лучей как бы стала жарче, знойнее, удушливее. От горизонта надвигалась какая-то густая, жуткая мгла. «Смотри, аргивянин!» — послышался вновь голос Раима. «И вот, на потемневшем фоне синевато-черного неба я, Фалес аргивянин, увидел вдруг чьи-то скорбящие, полные такой невыразимой нечеловеческой муки глаза, что дрогнула моя застывшая в великом холоде всеведения душа от несказанной тайной мистерии божественной печали, и я, Фалес аргивянин, чей дух был подобен спокойствию базальтовых скал в глубине океана, почувствовал, как жгучие слезы очей моих растопили лед сердца моего. То были глаза вознесенного на крест Бога. И проклятым, воющим диссонансом ворвался сюда виск менялы, обманутого священником, ныне с ожесточением терзаемого римскими солдатами. Еще момент, и 3 креста осенили вершину Голгофы. «Написано, Бо, и к злодеям причтен», — услышал я произнесенные около слова и, обернувшись, увидел молодого Иоанна, который полными слез глазами глядел на своего учителя и своего Бога. Залитая дивным светом любви, не выдержала душа моя, и я порывисто взял его за руку. Он вздрогнул и посмотрел на меня. «Мудрый Элин», — сказал он, — «вот где мы встретились с тобой. Ты предсказал это, мудрый. Я знаю, ты любишь моего учителя. Не сможешь ли ты попросить разрешения, чтобы он подпустил ко кресту мать Господа моего?» Но только я собрался исполнить просьбу Иоанна, как увидел центуриона, подходившего к нам с Раимом. «Этот знатный эфиопянин, — сказал он, указывая на последнего, — прибыл от Понтия Пилата с приказанием мне выполнить желание матери распятого царя Иудейского. Он сказал мне, что она здесь с тобой, ученик распятого. Где она и чего она желает? К Клянусь Юпитером, я выполню все, что могу, и даже больше, ибо душа моя не болела никогда так, как теперь при виде этой гнусной казни невинного. Погляди, — он гневно указал на группу саддукеев и священников, омерзительно кривлявшихся в какой-то сатанинской радости у подножия креста. Погляди, я много видел на своем веку, но пусть разразит меня гром, никогда не видел более густой крови, чем пролившаяся сегодня, и более гнусных людей, чем твои сородичи, ученик распятого. И он, отвернувшись, с ожесточением плюнул. «Мы хотим просить тебя, римлянин, чтобы ты допустил ко кресту мать моего учителя», — мягко сказал Иоанн. «И чтобы она слышала все издевательства и насмешки, которые сыплют на голову ее страдающего сына эти дети Тартара?» — спросил римлянин. «Впрочем, я помогу этому делу. Проси сюда эту женщину и иди с ней сам». И центурион подошел к кресту. «Довольно!» – зычно крикнул он. «Ваше дело сделано. Ваш царь висит на кресте. Уйдите отсюда прочь. Дайте место священным слезам матери». Тихим шагом, опираясь на руку, Иоанна подошла к кресту, окутанная в покрывало женщина, и с немым рыданием припала к окровавленным ногам распятого. С божественной кротостью глянули вниз очи Бога, страдающего муками человеческими. «Иоанн», — раздался тихий голос его, — «даю тебе мать свою, отдай ее им. Мать, сойди с высот твоих и иди к ним». И вновь поднялись очи Спасителя и остановились на группе, которую составляли я, Фалис Аргивянин, Арраим и Центурион. Невольно глянул я на Арраима, обратив очи свои на Спасителя. Самый могучий маг на земле был весь порыв и устремление. Я понял, что один лишь знак с креста, и все вокруг было бы испепелено страшным огнем пространства. И тихо-тихо прозвучало с креста: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Низко опустилась под этим укором голова Раима, великого мага планеты. «Клянусь Юпитером!» – изумленно прошептал возле меня центурион. «Он прощает им!» «Да он воистину Божий сын!»